Бегита, служанка, рыдала и просила за меня. Клялась, что спрячет меня в буфете, но Теола и слушать не желала. Она боялась, что я привлеку внимание какой-нибудь голливудской шишки. Панический ужас у нее вызывала одна лишь мысль о том, что мне могут предложить роль крошки Люси в ее нынешнем фильме «Пока мышь в отлучке». Поздно ночью меня запихнули в автобус, сунув в робкую ладошку адрес Гуинивер-де-Вур и велев возвращаться не раньше, чем через 2 недели, если, конечно, я не хочу, чтобы мой любимый попугайчик умер от голода. Теола грозила мне и прочими ужасами, если я посмею заговорить с кем-нибудь в автобусе. Через 24 часа я, напуганная до смерти, маленькая девочка, стояла на ступенях шатких башен. Вот я неистово колочу в дверь, и никакого ответа. Неужели меня все бросили? В отчаянии я толкнула дверь, которая оказалась не заперта, и очутилась в холле из ночного кошмара. То, что я поначалу приняла за нестиранные занавески, оказалось гигантской паутиной. Со стен приветственно скалились головы животных. Я пыталась побороть ужас, когда на лестнице неожиданно материализовалась сама хозяйка в ночной рубашке, напоминающей саван, и испустила пронзительный вопль. «Мон дью!» — Соланж опустилась на скамеечку в проеме окна. «Я будто наяву слыхала этот поросячий визг!» Эрнестина опустила книжку на колени. «Франк всегда говорит, что я хорошо читаю!» «По-моему, действительно раздался чей-то крик», — вставила я. «Откуда-то снизу!» «Наверное, трагический месье Браун. Мы настоящие преступники. Отпустили его одного в таком расстройстве. Возможно, он выпрыгнул из окна». «Нет». Соланж с силой усадила меня на место. «Вы останетесь. А вот мы с мадам Хоффман пойдем поглядим». «Фу ты, ну ты! Оставили меня одну-одинешеньку в этой чертовой комнате. Наверняка ничего страшного не случилось, иначе из холла донесся бы топот и прочая суета. Уж Пипс и Джеффрис ястребами ринутся на запах любых беспорядков. Может, мистер Браун нечаянно наступил на мышь?» Подойдя к столу с напитками, я плеснула себе капельку красного вина. Поднесла бокал к губам и тут опомнилась. За свою беременность я не пригубила ничего крепче чая и не позволю этому треклятому дому сделать меня вредной для здоровья ребенка. Слева от меня на стене висела тесемка звонка. Я решительно потянула за нее. Прошло несколько минут. Из часов вылезла кукушка и прокуковала 11 раз. Затем крохотная дверца захлопнулась. Я и сама бы с удовольствием забралась в укромное местечко, типа этого, и прикрыла бы свои глазки. «Вы звонили?» — в комнату влетела Джеффрис. Оборчатый чепец съехал ей на брови. Нос навис над подбородком. «Лучше не упоминать о крике. Вдруг карлица воспримет это как критику в свой адрес?» «Привет!» — радостно воскликнула я. «Что вам угодно? Всего лишь стакан воды, если это вас, конечно, не затруднит. Может, да, может, нет. Мой психиатр советует мне не принимать поспешных решений, потому что Пипс до сих пор и жив. Наш старикан на 3/4 псих и на 1/4 не в своем уме. Он ненавидит эту женщину». Мужчина, не подпавший под чары Валиси Икс, был мне по сердцу. Прошлой ночью он сунул ей в постель слизняка. «Вот молодец!» — осмелев, я решилась высунуть нос. «Джеффрис, а Теола Фейт часто наведывается в Менденхолл?» Лицо карлицы окаменело. Судя по всему, я перешла границу, начертанную ее психиатром. «Пойду, подумаю насчет вашего стакана воды». И я вновь осталась одна в удушливой тишине. Панели красного дерева, красные ворсистые обои и драп велюр с бахромой давили на мою психику. Мне не по вкусу комнаты с фокусами, а это до сих пор корежит из себя съемочную площадку. Опустившись в единственное удобное с виду кресло, я тотчас очутилась в капкане, в трясинном плену мягких подушек, да еще спиной к дверям. Время тянулось, как коронный номер стриптизерши. Я вдруг снова ощутила себя девочкой Элли во время того первого рокового визита в Марлинкорт. Тетушка Сибил оставила мне одну, велев сидеть, не шелохнувшись. По сути, ничего сложного, пока я не услышала, как распахнулась позади меня дверь гостиной. Мои жирные ножки замолотили по воздуху в тщетной попытке коснуться пола, в то время как оставшаяся часть меня увязала все глубже и глубже, где, по идее, должны были находиться пружины. Вернувшись в настоящее, я спохватилась, что могу напугать ребеночка, и собрала остатки своего мужества. «Эй, есть тут кто?» – раздался громкий шепот. Дверь не открывалась. Ушки мои были на макушке. Я бы непременно услышала. «Есть тут кто?» – спрашиваю. Я затаила дыхание. Голос доносился из окна. Графиня оставила его гостеприимно открытым, и в данный момент оно как раз принимало гостя, точнее, одну руку и одно пухлое колено. «Впервые за весь день повезло!» Облегчение окутало меня блаженством. Кто бы это ни был, это был точно не враг. Голос принадлежал жителю Англии. К тому времени, когда я с трудом выкарабкалась из кресла, на подоконнике уже сидела седовласая толстуха с физиономией Сен-Бернара, в шляпке цветочницы и, совершенно невероятно, в моем пеньюаре. «Черт побери!» Тряся отвислыми щеками, она неуклюже доковыляла до дивана. Я, конечно, понимала, что глупо на что-то надеяться, но так уж воспитали Марджери Затсон. Глотку драть и проигрывать я не привыкла. Проникнуть в дом незамеченной было равносильно чуду. О, горе мне, горе! Впрочем, мир не рухнет, если я не сумею стать кулинаром. «Так вы кандидат?» Подойдя к ней поближе, я безошибочно учуяла речной запашок. Черная шляпка кивнула, и слеза скатилась по щеке Марджери Затсон. «И мой муж тоже», — поделилась я. «Вы перепутали время?» «Ни в коем случае. День и час точно вытатуированы на моем сердце. Но сегодня утром моя дорогая матушка занемогла, и я не в силах была ее покинуть, пока не пришел доктор и не сказал, что всему виной этот сок. Хитрая старушка сливала его в ночной горшок». «Как? Зачем?» «Она обожает сливы». «Значит, она, ваша матушка, она должна быть в годах?» «Да, ей 97». «Неужели? Неудивительно, что вы такая бодрая. Иначе меня здесь бы не было, милочка. Я позаимствовала у приятеля самолет, чтобы долететь из Канады. Мы с маманей живем-то последние 30 лет. Приземлилась в Чикаго, а оттуда добиралась автостопом. Попался, знаете, один такой славненький мотоциклист. А затем, приехав в грязный ручей, вы нашли лодку, которая доставила вас сюда. Я обнаружила, что сижу рядом с ней и держу ее ладонь в своей руке. Целый час потратила впустую, стучала в разные двери, пока не остановилась на единственном возможном выборе. Разделась, прибрала бельишко и платьице в пластиковый пакет, запихнула багаж под дерево, ну и вышла в море. «Вы хотите сказать, что добирались сюда вплавь? А что? Нагишом! Ну что вы, душечка, я вовсе не такая бестактная. Нельзя же отвлекать рыбок от ужина. На мне была грация, а мешок с одеждой я привязала к лямке бюстгальтера». Я сжала ее руку. «Но вы могли утонуть или...» Я едва не сказала хуже того, попасть в лапы береговой охраны. «Да, посреди пути попалась мне на глаза какая-то посудина официального вида, так что я на всякий случай нырнула и немножко проплыла под водой. Боюсь, я не в лучшей форме, не то что когда переплывала Ла-Манш вместе с кузеном Джорджем. Я всю жизнь прожила у воды. В Англии мы в Борнмуте обитали». Слава богу, что все обошлось. Я поправила сбившийся бантик на ее шляпке, стараясь не смотреть на свой велюровый пеньюар, который Марджери чудесно заполняла собой. «А чего страшного-то?» «Одна правда потеря. По дороге посеяла свой мешок. Можете представить, как я обрадовалась, причалив к ангару, забитому чемоданами и старым тряпьем. Пускай армия спасения с убылью, зато я с прибылью. Ни одно из платьев на меня не налезло, но вот это...» И она любовно погладила велюр, обтягивающий ее коленки. «Куда лучше, чем появиться из глубин, как Нептун, в одной грации». Само собой, я закашлялась. «Можно спросить, почему вы влезли через окно?» Сен-Бернаровы щеки Марджери затряслись. Глупо, конечно, я понимаю, но я подумала, что если проберусь в дом незамеченной, то сумею избежать упреков в опоздании. Никогда не тешила себя надеждой, что я единственный кандидат. Почему-то мне подумала, что сейчас здесь проходит торжественная вечеринка с коктейлями. В суете никто не удосужится сосчитать присутствующих по головам. Чуточку везения, я бы потихонечку проскользнула в дом и сделала вид, что всю дорогу была тут как тут. Я, знаете, такая робкая, никогда не выпячиваюсь. Вытащив салфетку из коробки, которую я поставила на подлокотник дивана, она оглушительно высморкалась. Но никакой вечеринки нет, верно? Это было куда труднее, чем сказать ребенку, что Деда Мороза не существует. Борясь с комком в горле, я объяснила, что в данный момент по тайной комнате проходит собрание под руководством некой Валисии Икс. И, учитывая количество кандидатов, нет никакой надежды затеряться в толпе. Настал мой черед потянуться за салфеткой.